Нур подобрал оружие у одного из поверженных охранников. Она знала, что их будет еще больше, если эта группа не зарегистрируется через 5 минут. Так что лучше защищаться, особенно учитывая, что они застрелят ее на месте. Словно по сигналу, охранники двинулись вверх по лестнице, прицельно прицеливаясь. В комнату вошло какое-то неясное пятно, и оно исходило от охранников, создавая вокруг них циклон. «Малыш Флэш отправил охранников в полет, и Голгофа здесь», — сказал малыш Флэш. «Я получил твое сообщение, почему он всегда возвращается сюда». Появились ракета, Затана, белая канарейка и чудо-девочка. Ракета отклонила луч света от цели и выстрелила им в ответ. Белая канарейка отправила их в полет с помощью звуковой атаки, и Затана завернула их в бинты и повесила на стену. Чудо-девочка дралась с грубым солдатом-карателем в рукопашную. Он ударил, она ударила в ответ еще сильнее. Донна прыгнула мужчине на спину и повалила его на землю. Она увернулась от другого и вернулась с размахнувшимся кулаком. «Отведи Нура в безопасное место», — сказал Гарри Миган. «Пришло время Гарри объявить импичмент главному президенту. От жизни». Сумаан поднялся по ступенькам и столкнулся лицом к лицу с Суперменом. Он вытащил кинжал, сделанный из криптонита, и бросился на Супермена. Супермен блокировал кинжал и швырнул его вниз по ступенькам. Изумрудноглазый герой спрыгнул вниз, и Сумаан, оберегая свое плечо, подтянулся. «Ты не можешь этого сделать, я правлю этой страной», — сказал Сумаан. «Не по своей воле», — ответил Гарри. «Вы создали атмосферу страха, чтобы позволить вам ввести военное положение, чтобы вы могли захватить эту страну как диктатор. Люди никогда не выбирают то, что лучше для них», — сказал Сумаан. «Последние несколько президентов вашей Америки должны быть тому доказательством. Не в настроении обсуждать американскую политику с полным и абсолютным безумцем», — Гарри схватил Сумаана за шиворот и швырнул его об стену. «Ты не можешь, убей меня», — выдохнул Сумаан. «Если со мной что-нибудь случится, Супермен, во всем мире начнутся международные беспорядки. Ты не можешь убить меня, ты не убьешь меня из-за этого. Без меня эта страна придет в упадок, так как собаки в конечном итоге взорвут себя». Двое стражников выстрелили в Гарри и вырвались из рук Сумаана. Пули больше раздражали, чем ранили Гарри. Он сбил их с ног на землю. Нора упала на землю и ударила Сумаана о стену, пытаясь вырвать легкое из его груди. «Тебе нравится бить женщин, которые прикованы цепями», — сказала Нора. «Давай посмотрим, как ты, Дин, справишься с тем, кто может дать отпор». Нора своей магией швыряла Сумаана, как тряпичную куклу. «Люди вроде тебя, которые используют религию как руководство для социопатического поведения, вызывают у меня отвращение», — сказала Нора. Еще два солдата Кварака бросились на них обоих, но были перехвачены. Чудо-девочка схватила одного из них с нижнего уровня и потянула вниз. Ракета ударила другого сзади. Сумаан ударил себя шприцем в плечо. Его глаза начали выпучиваться, а руки дрожать. Нора и Гарри одновременно отступили на дюйм. «А теперь он ввел себе яд кобры», — сказал Гарри. «О, черт возьми», — проворчала Нора. Они оба посмотрели вниз на своего врага, когда Сумаан принял форму отвратительного, серого, похожего на горгулью существа с пульсирующими венами на теле, острыми как бритва когтями и зубами. «По крайней мере, его внешность улучшилась», — сказала Нора Кули. Чудовищная фигура Сумаана ринулась вниз и едва не сбила Нору с ног. Гарри поймал ее и оттолкнул обоих с дороги. «Я сам разорву их на куски, голыми руками», — прорычал Сумаан. Разъяренный зверь бросился к Гарри. Он намеревался разорвать его на части. Гарри выпустил заряд энергии в грудь Сумаана, и тот отскочил с громким хохотом. Нора послала молнию магии, которая должна была разорвать его пополам. Только он даже не поцарапал кожу. «Неужели яд кобры теперь делает их невосприимчивыми к магии?» — спросила Нора. «Как же это даже?» Гарри телепортировал их с дороги, и Сумаан пробил себе дорогу сквозь стену в одну из дворцовых библиотек. Нагнувшись и подобрав пару кастетов с поверженного охранника, Гарри надел их и суперзарядил. Он взмыл так высоко, как только мог, набирая скорость, прежде чем обрушиться вниз подобно ракете с огромным ударом в лицо с небес. Несмотря на эфирное время, которое Гарри получил на панче, он мог только немного пристегнуть Сумаана. Сумаан чуть не вонзил в Гарри острие шприца. Его кожа выглядела еще тверже, и чем тверже она становилась, тем сильнее он дышал. «Чем больше твердеет его кожа, тем труднее ему дышать», — сказал Гарри. «Какие средства?» Нора быстро сообразила, в чем дело. Она схватила Гарри за руку, и они вдвоем спрыгнули на несколько пролетов вниз, а Сумаан последовала за ними. Его крылья были расправлены, когти вытянуты и стреляли в них шипами. Гарри и Нора увернулись от атак, идущих сзади. Внезапно в арке над ними прогремел взрыв ракеты. Сумаан посмотрел вверх, и Тилли опустилась перед ними. Она бросила в землю три шара, которые выпустили газ. Сумаан лишь рассмеялся в ответ. «О, ты думаешь, что сможешь остановить меня с помощью таких трюков?» — сказал Сумаан. «Еще одна женщина, которая потеряет голову, потому что думает, что может победить главного президента Кью». Гарри изо всех сил пнул Сумаана ногой, так что тот пролетел прямо сквозь пол и рухнул на ослабленный пол. Сумаан ударился о землю с такой силой, что мог сломать спину нормальному человеку. «Ты слишком много болтаешь». Сумаан потянулся вверх, но тут же обнаружил, что Гарри и Нора вырубают колонны, поддерживающие потолок в этом подземном туннеле. Эта половина дворца рухнет и погребет Сумаан под обломками. Нора и Гарри вышли из машины, а Гарри по пути подобрал талию, чтобы она не попала под перекрестный огонь. «М отступил», — подумала Меган, обращаясь к Гарри. Гарри и Нора остановились снаружи. Сумаан был погребен под тоннами и тоннами обломков, и выкапывать его оттуда будет нелегко. Однако его последнее усилие остановило сердце мужчины. Хотя Гарри очень напряженно прислушивался к звукам дыхания или сердцебиения, он не услышал ни того, ни другого. Лига прибыла, чтобы забрать беспорядок. После смерти Сумаан вернулся в человеческий облик, и через два дня они наконец вытащили его труп из-под обломков. Нур прислонилась к краю стены с папкой в руке. Гарри вышел из-за угла, чтобы поприветствовать ее, и она сделала это, обняв его и слегка поцеловав в губы. «Наконец-то я ухожу», — сказал Нур. «Мне нужно посетить несколько лагерей, прежде чем я отправлюсь в Штаты, и встреча, на которой я должен присутствовать, с другими, кто сбежал, о наших вариантах. Но в этой папке есть все, что касается отношений моего дяди как с Дэвидом Кейном, так и со Слейдом Уилсоном. Я надеюсь, что эта информация покажет всему миру, что он за человек». Диана вошла в комнату вместе с Диной и Карин. «Лорд вернулся в Америку и всегда, у него есть алиби, поэтому ничего не нужно делать, чтобы прижать его законно», — сказала Карин. «В один из этих дней мы закончим и цель, и ученый Всевышний. Предоставь ученого мне самому, это личное». Прилетела пчелиная матка. Синяки на ее шее от этого грубого сумаанца были едва заметны. Если бы кто-то не знал, что они там были, они бы никогда ничего не заметили. «Лига не позволит твоей личной мести подвергать людей опасности», — сказала Диана. Две женщины встретились взглядами. Последовала очень напряженная битва воль. Но королева пчел была уверена, что Диана знает, что она может только делать пустые угрозы. «Милый, ты думаешь, что Лига имеет здесь какую-то юрисдикцию?» — сказала Марина. «Тебе следовало бы больше беспокоиться о последствиях тех пропавших 16 часов». Чудо-женщина на секунду задержала взгляд на пчелиной матке. Дайна и Карин положили руки на плечи Дианы, чтобы предупредить ее, что ей не стоит громыхать с пчелиной маткой. Особенно теперь, когда она оседлала волну сочувствия после той силы, которую увидела. «Ты же знаешь, что случилось», — сказала чудо-женщина. «Только дикарь знал», — сказала королева пчел. «Секреты того, что случилось, умерли вместе с ним, когда Оливер Куин убил его». «Значит, Свидж действительно мертв?» – спросила Диана. Так или иначе, она была очень скептически настроена по этому поводу. Пчелиная матка только ухмыльнулась, собираясь уходить, но Карин остановила ее. «А как насчет оружия?» – спросила Карин. «Какое оружие?» – спросила королева пчел. «Цель орудия, господин, и Сумаан следовали за ним», – сказала Карин. Королева пчел, игравшая роль скромницы, раздражала чертовски многих людей и испытывала терпение Карин. «О, вы умная женщина, я уверена, что вы можете понять, что именно происходит, если вы приложите свой ум к вам», — сказала королева пчел. Гарри догадался об этом, он подозревал это с самого начала. Восприятие само по себе может быть полезным оружием. Там не было никакого оружия, так что люди умирали, основываясь на лжи. «Умный, разочаровывающий, ужасный, но очень умно. Береги себя, держись на связи, а в пентхаусе всегда есть открытая кровать», — сказал Гарри. «Я знаю, а если нет, то мы всегда можем разделить твою», — сказал Нур с легкой застенчивой улыбкой. «Поговорим позже, Гарри. Пока, Нур». В дверях после того, как Гарри отменил звонок, стояла Нора Дарк. Они встретились на нейтральной территории. Не говоря больше ни слова, Нора схватила Гарри, прижалась к нему и страстно поцеловала. Наре давно пора было подумать об этом, и на этот раз она не собиралась убегать от своих эмоций. Она собиралась встретиться с ними лицом к лицу. Единственным препятствием для полноценной встречи Гарри и Норы была их одежда. Что-то, о чем они оба могли бы позаботиться раньше, чем позже. Глава 39. Нора Дарк наконец-то прикоснулась губами и руками к мужчине своей мечты. Гарри целовал ее в ответ чрезвычайно крепко, пока они вдвоем исследовали тела друг друга. Одежда полетела на пол с наслаждением, которое эти двое держали друг для друга, только усиливаясь. Гарри покусывал губы Норы и ее шею сбоку. Большой член Гарри коснулся ее обнаженного бедра. Нора издала короткий горячий стон и обхватила его рукой, яростно растирая, красиво, жестко, с несколькими натянутыми движениями. Налившееся мужское достоинство Гарри коснулось ее бедра, один раз, два и три раза, и Нора наслаждалась, держа большой кусок мужского достоинства в своей руке, делая с ним то, что она хотела. И что она хотела сделать с ним, так это упасть на колени и положить его в рот. «Черт возьми, Нора!» – простонал Гарри. Нора упала на колени и глубоко задушила Гарри. Его яйца прижались к ее подбородку. Годы, казалось, сексуального подавления наконец-то ударили по Норе глубоким и теплым дыханием члена Гарри до самого горла. Гарри схватил Нору за затылок и с силой вдавил ей в горло. Нора застонала тем быстрее, чем быстрее Гарри входил в ее рот. «Такой хороший рот», — подумал Гарри, — «и потрясающее горло». Неряшливый сосок Норы увеличивался тем быстрее, чем сильнее Гарри колотил ее по напряженному маленькому горлу. Он проник в ее рот, становясь все ближе и ближе к взрыву. Все, что ему нужно было сделать, это сделать небольшое движение, прежде чем он выстрелит огромное количество семени в ожидающее и очень желающее горло Норы. Глаза Норы встретились с его глазами. Голод, который она испытывала, только усиливался по мере того, как она спускалась вниз по жесткой, пульсирующей, твердой жердочке Гарри. «Я сейчас взорвусь». Глаза Норы расширились, и она замурлыкала громко, напряженно, сосать, как будто говоря Гарри принести его. О, Гарри все сделал правильно, вонзив копье в горло Норы, пока первые капли семени не попали в нее. Последовал глубокий вдох, Нора отстранилась и вылизала член Гарри дочисто. Гарри оторвал ее от земли и швырнул на кровать. Сильное тело Гарри взобралось на тело Норы и осыпало его поцелуями. Его восстанавливающийся член, дар, который он продолжал дарить, коснулся ее бедра. «Гарри, ты мне очень нужен», — выдохнула Нора. «Не надо, оставьте меня в подвешенном состоянии, дай мне свой член, дай его мне, сейчас же». Гарри на три пальца глубже Норы улыбнулся и подразнил ее. Она ждала этого момента уже довольно долго, и Гарри собирался растянуть его еще чуть-чуть, делая глубокие, дышащие движения Норы немного более интенсивными. Гарри обхватил ее киску ладонями и потер ее, чтобы Нора задышала, как сука в жару, нуждаясь, желая, и она получит, о, она действительно получит. «Ну и кто я такой, чтобы отказывать тебе?» Момент встречи был уже близок, и Нора раздвинула свои половые губки, требуя, чтобы Гарри вошел глубоко в нее и набил ее жестко и быстро. Гарри наклонился и засунул свой большой пульсирующий член в теплую и тугую дырочку Норы. Колдунья застонала, когда Гарри наполнил ее. О, это было так хорошо наконец-то ощутить его мужское достоинство в своем теле. Нора никогда не чувствовала себя такой живой. Всегда, без его члена, Нора чувствовала бы себя такой пустой прямо сейчас. Гарри приподнял правую ногу Норы, чтобы погрузиться в нее еще глубже. Ее тело, растянутое до предела, получало хорошие и жесткие удары от того, что Гарри делал с ней. И Гарри делал с ней очень много замечательных, чудесных вещей для ее тела, растягиваясь, трахая ее так сильно, и так хорошо, и так быстро. Нора сомкнула ноги вокруг Гарри и толкнула его глубоко внутрь, постанывая ему в ухо и почесывая спину. Нора кончила тяжелее, чем все ее мечты, многие из них о Гарри, и некоторые из них были связаны с ней, в то время как Гарри брал каждую женщину, хорошую и плохую, Нора знала, одну за другой, пока он, наконец, не достиг ее. И вот, наконец, проснулась Нора, промокшая и липкая. Гарри прижался к соску Норы и крепко сжал его. Ее глаза, пылающие страстью, остановились на Гарри. Она сделала глубокий вдох, который стал еще глубже от бесконечных толчков Гарри внутри тесной дырочки Норы. Она сжалась и отпустила Гарри еще раз. Нора посмотрела Гарри прямо в глаза, когда тот поднял ее и усадил на себя. Его член задел ее вход, прежде чем Гарри насадил на него Нору. «Ты же моя!» Нора приняла изрядное количество Гарри глубоко в свое тело, но не все. Магия, как оказалось, позволяла ей расширять свои возможности, а также имела некоторые ограничения, пределы, которые Нора хотела бы когда-нибудь нарушить, но сейчас она просто собиралась уехать к черту из Гарри. Обвив руками шею Гарри, Нора осыпала его губы бесконечными поцелуями. Она поднималась, опускалась, скакала, скакала сильнее, скакала на нем так сильно, как только могла. Нора закончила тем, что изнуряла себя на члене Гарри, влага просто взрывалась по всему его члену. «А я и не могу, это же, самый великий», — выдавила из себя Нора. «Держи голову выше волны, милая, это только начало», — сказал ей Гарри. Сжатие груди Норы вернуло ее к работе. Она довела Гарри до очередного оргазма, дрожа от перспективы провести с ним всю ночь напролет. Гарри пропустил тело Норы через ступеньки. Долги, которые она ему задолжала, никогда не могли быть должным образом оплачены, и все, что Нора хотела дать Гарри, это ее дырки, чтобы трахаться, как он пожелает. Палец Гарри, танцующий глубоко напротив самой тугой дырочки Норы, ее задняя дырочка заставила ее закричать. «А-а-а, блядь», — мяукнула Нора. «Да, сперма для меня, сперма на всем протяжении моего члена», — сказал Гарри. «Почувствуй, как все удовольствие накапливается в твоем теле. Это было так давно, не правда ли?» Нора не стала бы отрицать, что это было очень давно. Глубокое зажатие теплой киски на застывшем члене Гарри было потрясающим. Гарри переместился немного глубже в Нору, сильно качая ее, глубоко оседлав и быстро набивая ее, более быстрыми движениями, отталкивая Нору, пока она не схватила его и не взорвалась очень интенсивным оргазмом. Гарри держал все карты, чтобы колотить влагалище Норы, пока оно не пропиталось им много раз. Она затопила область вокруг его члена с множественными подъемами и множественными падениями. «Да», — сказал Гарри. Гарри держал Нору на четвереньках и владел ею еще один раз. Он распланировал каждый дюйм ее тела, и Нора поддалась волнам удовольствия, которые становились все более интенсивными, чем быстрее Гарри спускался в нее. Напряжение женских чресел вокруг его толстого члена росло с каждым мимолетным движением. Гарри отстранился и глубоко вошел в Нору, пока она не задрожала как сумасшедшая, жаждущая содержимого его яиц. Она хотела, чтобы они были похоронены внутри нее, покрывая каждый дюйм ее киски, пока она не сможет взять больше. Еще один оргазм, и Нора подумала, что потеряла рассудок в волнах наслаждения. «А-а-а, Гарри, Гарри!» Нора пела для него нараспев. «Сильнее». «Да, детка», — спросил Гарри. «Тебе ведь это нравится?» «Да». Гарри довел Нору до очередного оргазма. Она попыталась принять более активное участие в сексуальном контакте, крепко ухватившись за негнущийся орган Гарри. Тем не менее, Гарри держал все карты и держал очень глубокий контроль над ее телом. Сокрушая Нору более глубокими толчками, женщина закричала еще громче. «Еще один раз для меня». Нора кончала столько раз, сколько хотел Гарри. Гарри исследовал тело Норы и наслаждался ею. Наслаждался тем, сколько раз он заставлял эту могущественную чародейку кончать. Прилив сил от такой вещи заставил Гарри осознать, что ее тело принадлежит ему. А теперь Гарри пожнет все свои плоды. Начиная с шелковистых волос Норы и кончая ее сексуальными пальчиками, Гарри знал о ней все, и знал все о ее прекрасном теле. «Ммм», — сказал Гарри, посасывая Норе в ухо. Она страстно застонала, когда Гарри пососал ее мочку уха. «Так хорошо, и так прекрасно». Нора сомкнула свои ряды вокруг Гарри и сжала его набухший инструмент. Каждый толчок приносил тепло через всю Нору, огонь, который мог быть потушен только глубоким, жестким и быстрым трахом Гарри. Зарывшись в ее дырочку и сделав Нору своим личным членом рукавом, тяжесть шаров Гарри становилась все сильнее и тяжелее. Его яйца напряглись, и Гарри толкнул вниз Нору. Воскликнула Нора, когда Гарри крепко обнял ее. Они наслаждались моментом. Сочетание магической энергии переполняло их. Впервые Нора получила мужскую сперму внутрь своего тела. Тепло разлилось энергией и желанием по всему телу женщины. Впервые она почувствовала себя очень довольной и наполненной. Гарри прижался к потной спине Норы. Ее сексуальное дыхание и извивающаяся соблазнительная улыбка говорили о том, как сильно ей это нравилось. Снова и снова Гарри трахал Нору, пока она не легла на спину, истекая спермой. После этого Гарри обнял Нору за плечи и легонько поцеловал ее в щеку. «О, неужели я нашел свой предел?» – спросила Нора. «Я еще не совсем нашел свой», – сказал Гарри. «Ну, это было довольно интересно». Королева пчел вошла в комнату в шелковом черном одеянии, которое она сбросила на землю, и обнаружила, что на ней нет ни единой нитки одежды. Гарри перевел взгляд на тело пчелиной матки и улыбнулся. Ее сочные груди, плоский живот и широкие бедра, наряду с длинными ногами, энд богатая темная кожа делала ее красивой. Ее волосы были распущены, и она закрыла ими лицо. «Я полагаю, что вам следует сказать спасибо, и прошу прощения», — сурово добавил Гарри. «Называй это как хочешь», — сказала королева пчел. «Пока я буду принимать этот член». Королева пчел взяла член Гарри, все еще пропитанный соками Норы, и сунула его в рот. Зрелая женщина глубоко вдохнула Гарри, опустившись при этом на колени. Она взяла его наполняющие шары в руку и сжала их. Нора обратила свое внимание на ситуацию и почувствовала второй прилив удовольствия, проходящий через ее чресло. Ее тетя, отдавая их Богу его справедливые награды, заставила Нору просто перекинуться. Она положила руку на свой сосок и начала играть сама с собой, становясь все более горячей. Марина выпустила член Гарри с громким, шумным хлопком. Она крепче сжала инструмент Гарри и поцеловала его несколько раз подряд. Придвинувшись с дикой улыбкой на лице, Марина раздвинула половые губки Нор и подставила их под свой язык. Наклонившись, язык Марины танцевал над киской Нор и лизал приятный, сочный лифт, который Гарри оставил в них. Трепещущий и голодный, Гарри раздвинул ноги Марины и зарылся лицом в нее, поедая ее снаружи. Как только Гарри познакомился со вкусом Марины, он отстранился. Измеряя ее для лучшего погружения, Гарри попятился назад и красиво и глубоко вошел в Марину сзади. Марина застонала в лоно Норы. Нора положила руки на затылок тети и толкнула ее вниз. Толчок ее бедер в рот Марины показал, насколько сильно. «Да пошел ты к черту из нее, как и из меня», — закричала Нора. Гарри только улыбнулся и наклонился вперед с новыми толчками. Он держал тело Марины именно там, где хотел ее видеть. Так сочно и так горячо, и так готово быть трахал и трахал жесткий. Гарри точно знал все места, чтобы ударить ее сильно и трахнуть ее чрезвычайно глубоко. Гарри наклонился к ней, с силой вдавливаясь в тело женщины, когда она вскрикнула от бесконечного удовольствия. Марина, сжимая свои стены вокруг него, кричала о большем, кричала о его большом члене, пронзающим ее и протягивающим ее киску несколько раз подряд. Это то самое место, не так ли?» – спросил Гарри. Марина кивнула в знак подтверждения от сильных, напряженных прикосновений Гарри. Поразив все точки, которые ему нужно было ударить, и доведя ее до адского оргазма. Первый оргазм, второй оргазм и третий оргазм, все они подряд и все они сжимают длину Гарри между ее стенками. В разгар мощного оргазма Гарри остановился и дал Марине время отдохнуть. Он исследовал ее тело. «Ты скучала по мне все это время, и с тобой было очень трудно связаться», — сказал Гарри. «А теперь, когда у меня есть ты», — Гарри приподнял Марину и плотно прижал к себе ее тело. Она ехала на нем в обратном ковбойском стиле на короткое время, просто чувствуя, как ее тело вытягивается и доминирует. Этот сильный молодой человек точно знал все способы ударить Марину по кнопкам и заставить ее кричать еще громче. Небольшой перерыв, и Нора прыгнула в машину. Сначала она энергично попробовала Гарри на вкус. Стоя на четвереньках и делая ему очень горячий минет, Гарри только улыбнулся. Марина забралась обратно и присоединилась к племяннице, ублажавшей Гарри. Двое из них сосали яйца Гарри и путешествовали вверх по его длине, пока кончик не начал пульсировать и дергаться, как сумасшедший. На кончике члена Гарри они вдвоем обхватили крепкую головку молодого человека двойной губкой и пососали ее. Гарри провел пальцами по их темным гривам, в то время как две красивые женщины очень сильно хлебали Гарри. Они отодвинулись назад и оставили струйку сока, стекающую с кончика члена Гарри. Марина лизнула его, и Нора сделала почти то же самое, посасывая мужское достоинство Гарри. Эти двое встретились для поцелуя, делая это таким образом. Гарри задавался вопросом, были ли они раньше целоваться и наслаждаться компанией друг друга. Нора схватила тетю за волосы и агрессивно засунула ее язык в горло Марины. Волна магии заставила Гарри отрастить второй член. Нора обхватила их обеими руками и потерлась ими о свои щеки, улыбаясь и целуя их. Нора расположилась с одним членом напротив ее отверстия, и Марина поднялась вверх. Две женщины смотрели друг на друга, Целуясь, их ноги скользили по обе стороны от Гарри. Гарри положил руки им на бедра и устроил их поудобнее. Марина и Нора тяжело опустились вниз, наполняя друг друга на петухах Гарри. Оба их рты были открыты в тот момент, когда они упали и громко застонали. «Прекрасно», — проворчал Гарри. Обе женщины только улыбнулись и поцеловали Гарри. Тетя и племянница приготовились доставить удовольствие всему телу Гарри. Их стягивающие стены схватили большие члены Гарри и отпустили их. Их движения угрожали вырваться из них молоком. «Он все, о чем ты когда-либо мечтала, не так ли?» — спросила Марина, опуская голову Норы на ее потную и тяжело вздымающуюся грудь. Гарри схватил ее за задницу, чтобы Марина подпрыгнула сильнее. Нора не могла ответить из-за того, что ее рот был полон, поэтому Марина отодвинулась, чтобы позволить своей прекрасной племяннице сделать это. «Все, что я когда-либо хотел, и поэтому...» «А-а-а, гораздо больше», — сказала Нора, задыхаясь от волнения, которое буквально пронзило ее тело. Гарри притянул к себе этих двух красавиц. Марина выглядела так, будто вот-вот взорвется первой. Однако она сдержалась и подоила Гарри. Спазмы, проходящие через его чресло, заставили очень распухшие яйца Гарри наполниться. Внутренности Норы баюкали мужское достоинство Гарри и заставляли его толкаться в нее. Он подошел ближе к критической точке. Глаза Норы впились в его глаза, страстно желая его. Гарри обхватил ее щеку и поцеловал Нору еще пару раз, чтобы она просто взорвалась вокруг него. «Да, все, что я хотела, и я собираюсь получить еще больше», — сказала Нора. «Прикончи ее, чтобы я мог получить оба этих члена». «Ты жадная маленькая девочка», — сказала Марина. «Адриан, сделай мне одолжение, любовь моя, и прикончи ее, чтобы я мог полностью завладеть твоим вниманием». Нора и Марина одновременно запрокинули головы и застонали в ответ. Гарри обхватил их тела ладонями, вбирая это в себя. Они поцеловали Гарри. Он поцеловал их. Это был беспорядок рук, безумно работающих взад и вперед друг против друга. Гарри сжал Нору и Марину вокруг задницы и толкнул вниз до конца. Марине нужно было взять пять, и Нора только улыбнулась. Гарри прижал ее к земле и вставил один из своих членов в ее киску, а другой в ее задницу. Двойное проникновение заставило Нору просто вскрикнуть от удовольствия. Гарри также провел руками по ее телу и запечатлел на нем несколько поцелуев. Все тело Норы превратилось в водопад, когда она кончила. Каждое движение Гарри заставляло ее с ног до головы танцевать от удовольствия. Гарри наклонился и пососал сосок Норы, чтобы усилить то самое настоящее вожделение, которое она испытывала. Нора, держась за затылок Гарри, очень агрессивно застонала, когда она скользнула своими чреслами вокруг его члена и накачала его очень сильно. Нора знала, что Гарри может нажать на все ее кнопки, как никто прежде. «Продолжай, не останавливайся, никогда не останавливайся», — сказала Нора с очень сильным стоном. Марина наблюдала за ним секундой позже. Пульсирующая магия, исходящая от них обоих, щекотала ее чресло и сжимала соски. Невидимые руки привели ее тело в состояние лихорадки. Марина, прижав пальцы к своему клитору, почувствовала прилив удовольствия. Она сцепилась мыслями с Норой и чувствовала все, что чувствовала Нора. Два члена погрузились в обе дырочки Норы жестко и быстро. Дорогая племянница Марины приезжала постоянно. Марина хотела получить свою долю, а также то, что Нора получила без вопросов и колебаний. Гарри прижался к Норе, и сексуальная энергия, исходящая из противоположного конца комнаты, заставила его напрячься. Он крепко прижал к себе Нору и крепко трахнул ее. Последний оргазм чуть не сломил рассудок Норы. Она крепко ухватилась за Гарри и втянула его глубоко в свои дырочки. Оставив Нору в подвешенном состоянии, Гарри пересек комнату. Он засунул свой член в задницу Марины, а затем вставил другой в ее киску. «Ты ее сломал», — сказала Марина. Это заявление еще больше возбудило Марину. И теперь ей тоже хотелось, чтобы Гарри ее сломал. Руки Гарри задвигались и ощупали ее грудь. «Судьба, которая ждет тебя, дорогая королева пчел», — сказал Гарри. «Давай посмотрим, сколько меда я смогу сегодня извлечь из твоего улья». «Ао, ты можешь это сделать и все это», — простонала королева пчел. Извержение очень интенсивного оргазма вспыхнуло в теле пчелиной матки. С головы до ног королева пчел сомкнулась вокруг инструментов Гарри и выпустила его с постоянными оргазмами. Гарри скакал на них всех и неоднократно набивал пчелиную матку своими большими петухами, растягивая ее до конца. Как бы Гарри не хотелось поработать с пчелиной маткой в порыве удовольствия, Он не мог продержаться так долго. Он глубоко вошел в пчелиную матку и растянул ее дырочки, пока она не взорвалась. И Гарри взорвался вместе с ней, посылая потоки спермы в задницу и киску королевы пчел. Гарри держался за нее всю дорогу. Пульсирующее чувство, исходящее от его тела, только усиливалось, когда он дважды набивал чучело пчелиной матки. Он повернулся со своим первоначальным членом и погрузился в нору, чтобы вызвать толчок света и также дать ей немного своей собственной любви. В тот момент, когда Гарри закончил опорожнять свои яйца в обеих прекрасных женщин, они тяжело дышали. Королева пчел лежала на кровати, сперма вытекала из обеих ее дырочек. Нора поползла по кровати, облизывая губы. Сперма Гарри в сочетании с медом ее тети, безусловно, будет адским удовольствием. Тот, которым Нора будет баловаться. «Озорная девчонка, как всегда», — сказал Гарри. «Но я тебе это позволю». Нора дразнила Гарри ногами, прикуривая, поглаживая его по всей длине вверх и вниз. Он раздвинул бедра Норы и приготовился сделать еще одно, более глубокое погружение в нее. Всю ночь Гарри трахал Марину и Нору, доводя их до различных состояний блаженной кататонии. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Крибец Цаграйсон, Тхундер Анисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блацк Видов, Наташа, Кит Флаш, Хитни, Равин, Рачел, Старфири, Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацкит, Ракуил, Нора Дарх Кнев. Глава 40. Гарри прижал ладони к спине Норы, склонив ее над кроватью, и врезался в нее длинными, сильными толчками. Марина ускользнула, чтобы сделать еще кое-что, что после краткой подзарядки оставило Нору готовой что-то сделать. Она уже позавтракала, и теперь внутри нее была длинная пустыня из члена Гарри. У Норы развилась повышенная чувствительность к некоторым вещам, в том числе, но не ограничиваясь тем, когда люди смотрели, как она занимается сексом и мастурбировала. Она протянула щупальца к двери и втащила провинившуюся компанию внутрь. Прелестная мисс Затанна Затара болталась в воздухе, застигнутая со спущенными штанами, и шпионила за Гарри. Она собиралась прыгнуть в него, когда Гарри уложит Нору в постель, но теперь Нора подняла ее высоко в воздух и заставила Затанну просто дрожать под ее хваткой. «Привет, Зи», — сказал Гарри, — «не надо быть чужаком, ты должен был сразу войти». Слово «конча» эхом отдалось в голове Затанны, как будто он сказал «кончить», и бедра Затанны изогнулись в хватке одного из щупалец. Маленькие извивающиеся дьяволы Норы приняли форму члена Гарри и потерлись об открытые губы Затанны, усиливая очень реальный и очень очевидный жар, который ощущала Затанна. Затанна рванулась вперед, чтобы встретить его. Это немного чересчур, не так ли? Я бы назвала это изнасилованием щупальцами, но вы не можете изнасиловать волеизъявление, по определению этого слова, сказала Нора. Разве это не так, мой милый? Затанна застонала вокруг одного из щупалец, которые обвились вокруг ее шеи и глубоко проникли в горло. Слизистые соки были высосаны Затанной так, словно она жаждала материнского молока. Она откинулась назад и так сильно его пососала. И говоря о всасывании вещей, теплая, сочная киска Норы, засосанная в длину Гарри. Гарри набрал темп и трахнул Затанну долго и глубоко с несколькими жесткими ударами. Его яйца, ударяясь о бедра Норы, оставляли огромный отпечаток на бедрах Затанны от магии. Теперь Затанна чувствовала то же, что и Нора. И Нора чувствовала то же, что и Затанна. Покалывание, тоска, потребность быть чучелом. О, Нора чувствовала все это и жаждала этого. Ее киска очень жадно пускала слюни, одновременно отталкиваясь от вторгающегося органа Гарри. Нора облизнула пересохшие губы. «Она должна получить твой член прямо сейчас», — сказала Нора. «А ты уверен? Просто заставь меня кончить так сильно, что мне понадобится перерыв», — сказала Нора. О, с этим у Гарри проблем не было. Он рванулся вперед бедрами, глубоко врезавшись в Нору, растягивая ее, пока ее горячие и возбужденные чресла не сомкнулись вокруг Гарри и не сжали его толстый инструмент. Гарри наклонился и толкнул Нору, чтобы наполнить ее несколькими толчками, все подряд. Нора тяжело кончила, расплескивая свои соки по всему Гарри от того, как ее внутренности сжимали его. Гарри продолжал ехать и кататься на норе, пока оргазм, наконец, не взорвался в ее теле. Гарри поймал Затанну, когда щупальца исчезли, и она чуть не рухнула на пол. Несколько пуговиц на рубашке Затанны расстегнулись, и Гарри оказался рядом с ее грудью. На ней не было лифчика, и ее пышная грудь, упиравшаяся в лицо Гарри, привела к очень приятной встрече для них обоих. «Очень мило», — сказал Гарри. Умелый колдун вытащил пышные груди Затанны из ее топа. Они подпрыгивали, красивые и гибкие, готовые к прыжку. Гарри сжал сосок Затанны и наклонился, чтобы пососать его. Простонала Затанна. «Мне это нравится, но я очень, очень хочу, чтобы твой член был внутри меня», — сказала Затанна. «Пожалуйста, Гарри». «Конечно, Зи», — сказал Гарри. Гарри раздвинул губы Затанны, и ее тугие теплые складки поглотили его, практически сожрав его в ту же секунду, как он вошел в ее тело. Гарри навалился на Затанну, поднялся и пронзил копьем ее напряженное тело. Затанна вцепилась в Гарри и застонала, впиваясь ногтями ему в спину и чуть ли не вырываясь из него, пока он трахал ее долго и крепко. «А-а-а, да», — выдохнула Затанна прямо в ухо Гарри. «Сильнее, трахни меня еще сильнее». Потакать своей очаровательной чародейке-подружке казалось Гарри отличной идеей. Он наклонился и набил теплую киску Затанны, взяв ее на край, а затем на несколько шагов позади. Он наклонился к ней, шлепая своими большими яйцами вниз по теплым бедрам Затанны. Нора ничего не могла с собой поделать. Прелестные, сочные губы Затанны были совсем рядом. Маня, чтобы им воспользовались в полной мере. Она вскарабкалась наверх и села верхом на рот Затанны. Сперма от Гарри ранее, магически запечатанная и сохраненная, дала Затанне дразнящий намек. И не чуждое поедание киски, которая была так охотно дана, Нора получила языковой приступ своей жизни. Гарри улыбнулся и прижался к Затанне. «Обе мои волшебные девочки собираются кончить для меня, не так ли?» — спросил Гарри. О, в этом не было никаких сомнений. Они собирались кончить для него. Дело было не в том, сколько раз или как часто, а скорее в том, когда это произошло. Гарри встал и вжался в тело Затанны так глубоко, как только мог. Он достиг новых возможностей с ней, с долгой и чрезвычайно жесткой трах-сессией, заставляя ее идти, заставляя ее тугую киску прижаться к Гарри и отпустить его. Затанна считала, что поворот – это честная игра. Она попыталась наколдовать щупальца, чтобы они проникли в рот и зад Норы. Она чуть-чуть промахнулась мимо цели. «Над твоей игрой со щупальцами нужно поработать, милая», – промурлыкала Нора. Нора закрыла глаза и поняла, что одна вещь в жизни Затанны не нуждалась в работе. Ее язык, который достиг самых сокровенных уголков Нориного сердца и пропитал лицо женщины. Нора подошла к Затанне, дергаясь всем телом. Гарри решил засунуть свои пальцы в задницу Норы, 2 и 3 из них глубоко. В то время как Нора получила задницу еблена всю жизнь раньше, тот факт, что она пришла так тяжело, указывал, что она будет больше анального удовольствия. И Гарри намеревался растянуть ее до предела. Наконец, Нора распустила руки по всему лицу Затанны. Она подалась вперед и позволила Гарри хорошенько рассмотреть творение рук Норы. Лицо Затанны сексуально и густо блестело от соков. Гарри наклонился, обхватил ладонями лицо Затанны и попробовал сок. Гарри крепко обнял Затанну, поцеловал колдунью и выебал ее до полусмерти. Магия, вне всякой меры, свела их вместе. Их тела, только увеличиваясь с горящей похотью, ускорялись с каждым проходящим мгновением. Через их удовольствие, их желание, и почти все, что шло вместе с тем, как сильно они кончали. И Затанна знала, что она может кончить очень сильно. После того, как Затанна оправилась от оргазма, Гарри погрузил свой член в задницу Норы. Смазанный от оргазма Затанны, Гарри глубоко погрузился в анус волшебной девушки и вытряхнул из нее весь ад. Нора вцепилась ногтями в кровать и очень громко застонала в ответ. «Я мне нужно вот это!» – простонала Нора. Затанна облизнула губы и решила помочь Гарри, толкнув его немного глубже, почти разделяя Нору пополам на своем большом члене. Конечно, судя по сокам, стекающим на нее, ей это просто нравилось. Похоже, это будет весело. Нора дразнила анальное отверстие Затанны щупальцем, двигающимся взад и вперед внутри. Затанна толкнула свою задницу обратно в щупальце и застонала. «Почему бы тебе в следующий раз не заняться ее задницей, Тхар?» С чувственным стоном проговорила Нора. Гарри подполз ближе и обхватил Затанну руками, толкая ее в задницу сзади. Они собирались так весело провести время. Задница Затанны, созданная для того, чтобы быть набитой и трахнутой, открылась для Гарри. Гарри наклонился к ней и засунул свой большой толстый член в ее тугое анальное кольцо сзади. Боль лишь сменилась удовольствием, особенно после того, как второй член, созданный одним из раскрытых щупалец норы, коснулся отверстий затаны. И еще два щупальца, с очень Гарри-образными концами, терлись о ее киску и попку. Нора одарила затану грязной улыбкой и поцеловала ее мокрые бедра. «И вот так ты делаешь некоторые щупальца правильно играть», — сказала Нора. Два щупальца врезались в киску затаны жестко, в то же время Гарри трахал ее. Магия в воздухе заставила Гарри пойти в город на очень красивую задницу затаны сзади. Он прижался к ней, крепко сжимая и наполняя ее. Затана откинулась назад и положила руки Гарри себе на грудь, чтобы тот сжал их. Гарри ощупал их, как сочные они были, а также как они текли с молоком. «Нора?» — спросил Гарри. «Не возражаю, если я так и сделаю». Нора посасывала сосущую грудь затаны и заставляла ее стонать. Какое бы заклинание ни использовала Нора, чтобы вызвать щупальца, оно имело интересный небольшой побочный эффект. Гарри протянул руку к норе, схватив ее за грудь и наблюдая, как очень теплое молоко только что появилось на его руке. Гарри сосал упругие груди норы, когда она вышла, а также трахал затану в задницу, пока она сочилась молоком. Именно так затана демонстрировала свое возбуждение, а Гарри свои очень длинные и твердые толчки в тело затаны. Он отстранился и вонзил копье в ее тугой анус сзади, шлепнув по ней сверху вниз. Ее тугая попка сжимала его как тиски и грозила осушить каждую каплю семени. Еще один толчок, и появились затана и нора. Гарри последовал за ними, выстрелив свое семя в задницу затаны. Затана, схватившись за Гарри, выкачала из его яиц столько спермы, сколько могла достать злая маленькая волшебница. Она прижалась к нему и отпустила Гарри. Обе девочки сидели по обе стороны от Гарри. Гарри то сосал их груди, то щупал киски, пока Нора и Затана не потеряли сознание. Молоко, льющееся из их тел, сделало член Гарри длинным и пульсирующим. К великой благодарности Гарри, они оба были готовы протянуть ему руку помощи. После того, как Нору и Затану уложили спать, и очень мило, появилась мисс Гэспетейл-СМЗ, или Жизель, как ее называли раньше. Она приехала в красивом шелковом красном халате, который почти не оставлял места воображению. Или тот факт, что она не носила ничего, кроме пары высоких бедер и стрингов, когда прогуливалась вокруг, ее киска была влажной. Стоя в дверях, Жизель видела, как королева пчел опускается на Гарри, катаясь к черту из его большого, сочного члена с такой обновленной энергией, что Жизель просто засунула пальцы в рот и долго и жестко сосала их. Перед ее халат распахнулся, и Жизель схватила ее большие сиськи, чтобы сжать их. Она проводила время почти так же хорошо, как королева пчел каталась на Гарри, скользя и с грохотом падая на него. Сочность ее бедер и ног, обхвативших Гарри и крепко притянувших его к себе. Гарри протаранил глубоко внутри нее пчелиную матку, чтобы она заплакала от удовольствия. «Трахни меня покрепче, любовь моя», — выдохнула королева пчел. «О, да». Королева пчел крепко сжала орган Гарри и выпустила сок прямо на него. Схватив ее, Гарри заставил Марину кончать снова и снова. Марина кусала Гарри за шею и стонала в ответ на все, что он делал с ней. Все рухнуло, и Гарри ворвался в теплую киску Марины. Королева пчел и Супермен наслаждались их совокуплением вместе с Мариной, которая рухнула на грудь Гарри и тяжело дышала. «Поразительно, любимая, Жизель должна была согласиться с мнением пчелиной матки о сложившейся ситуации. Как только она смогла, Жизель подошла и взяла твердый член Гарри в рот. Она поприветствовала его громким хлюпаньем, подпрыгнула и села. «Вы, очевидно, были знакомы», — сказала Марина. «Но мы же не королева пчел, это мисс Гэспетейл-СМЗ, или Жизель, она из пятого измерения», — сказал Гарри. «Ну, гораздо приятнее для глаз и ушей, чем то другое существо из пятого измерения». Жизель отстранилась и улыбнулась. Она облизнула губы и посмотрела на пчелиную матку, которая выглядела достаточно хорошо, чтобы поесть. Кроме того, она хотела немного меда из источника. «Мой бывший муж», — ответила Жизель. «Я поменялся местами». Обе женщины обменялись понимающими улыбками. «Разумеется», — сказала Марина. Марина легла на спину и раздвинула ноги, чтобы Жизель могла как следует покопаться. И разве Жизель когда-нибудь окапывалась? Она высосала соки из теплой киски Марины и заставила ее взорваться по всему месту. Марина не могла поверить, насколько хорошо эта женщина умела попадать во все нужные места. Подтянувшись, Жизель позволила своему халату упасть, и перед Мариной предстало лицо, полное круглых размером с арбуз, груди Жизель. «А они настоящие?» – спросила Марина, наконец-то отдышавшись. «Примерно так же реально, как трехмерная конструкция на пятимерной женщине. Справедливо и то, что Марина проверила их прочность. Они, безусловно, были такими же гибкими и упругими, как и пара грудей, и Марина не могла насытиться их усердным сосанием. Одной вещью, которую желала Жизель, такой же приятной, как сосание груди Марины, был Гарри, чтобы раздвинуть ее ноги и протолкнуть свой большой член внутрь ее киски. Она повернулась и решила предложить Гарри этот шанс. Гарри взял его, глубоко вонзил в Жизель и наполнил ее до краев. Да, Супермен схватил пятимерное существо за бедра, повалил ее на кровать и очень энергично трахнул. Жизель схватила Гарри за плечо и испустила несколько стонов одновременно. Гарри наклонился и трахнул своего партнера более глубокими и интенсивными толчками. «Тебе нравится вкус моей киски, не так ли?» – спросила Марина. «О, Жизель это нравилось, и нравилось очень сильно». Марина, хотя и не обладала магическими способностями Норы, имела определенный подход к женщинам и постоянно кормила Жизель. И в результате Жизель вытянула свой язык таким образом, что очень немногие женщины были способны на это, и вылизала ее чрезвычайно сильно. «Она ведь хороша, правда?» – спросил Гарри. Звуки, издаваемые Мариной, отвечали на вопросы Гарри лучше, чем любое слово. Гарри ощупал мягкие ноги Жизель, а затем схватил ее за груди, которые были большими и естественными одновременно. Учитывая некоторые из грудастых женщин, которыми наслаждался Гарри, Жизель могла бы быть в продвинутой весовой категории по размеру ее прыгающих дыни. Жизель вскрикнула от удовольствия через киску Марины. Теплая, бархатистая сердцевина вцепилась в мужское достоинство Гарри и принялась его доить. Несмотря на то, что Жизель страстно желала и в значительной степени стремилась к семени Гарри, он не сдавался так энергично. Он заставит Жизель работать на него. Короткая пауза, чтобы подразнить женщину. Гарри вдохнул тепло, исходящее от этого прекрасного женского тела. Он прикасался к ней, мучил Жизель и доводил ее до очень сильного оргазма. «Близко», — сказал Гарри. «Итак, близко, и Йетса далеко же». Гарри полностью наклонился к Жизель и запихнул ее киску несколькими толчками. Каждый раз, когда Гарри прижимал свои толстые яйца к бедрам Жизель, она кричала от удовольствия. Марина взорвалась на лице Жизель и отодвинулась на пару дюймов. Глубоко дышит, просто приходя в себя от того, что только что произошло. Вспышка света, и Гарри оказался позади Марины. Он жестко трахал ее около 15 секунд подряд и сумел сделать десятки толчков за эти 15 секунд. Гарри телепортировался из киски Марины после ее оргазма, погрузил свой член в рот Жизель и горбился над ним. Затем он исчез и развел ноги Жизель в стороны. Он обхватил ее щеки ладонями и глубоко вошел в нее. «Дерни меня за волосы». Жизель отрастила себе красивые и длинные волосы, так что у Гарри не было никаких проблем, чтобы дотянуться до них, и никаких проблем с тем, чтобы схватить ее, пока он изматывал киску Жизель. Несмотря на свои способности к пятому измерению, Жизель чувствовала Гарри глубоко внутри себя, и он не был ни двумя толчками действия, ни 8 часами храпа. И говоря о действии, Жизель получила его в избытке. Гарри заставил ее кончить очень сильно вокруг толщины его члена, когда он врезался в ее тело. Наклонившись вниз, Гарри сильно и быстро подпрыгнул, чтобы вытянуть Жизель до конца, и заставил ее плакать от удовольствия от того, что он делал. После короткого перерыва Марина переползла через тело Жизель и бросилась на Гарри. Марина швырнула свою тугую коробку на стол Гарри и ударила его. Она обладала большой выносливостью и большим сексуальным влечением. Что-то, что Гарри оценил, и что-то, что Марина оценила, чтобы проверить Гарри. «Ты его сейчас потеряешь», — сказал Гарри. «Интересно, что подумали бы люди в вашей стране, если бы увидели ее королеву в таком виде?» «Женщина, буду драться за тебя до смерти», — сказала Марина. «Эти люди, те, что остались, сдадутся и умрут, потому что они не могут дать ничего такого, чего не могли бы дать вы, и гораздо более эффективно». Гарри только улыбнулся и очень размазался между Мариной и Жизель. Несмотря на то, что он провел с обеими женщинами не более 10-15 секунд, Гарри подарил им несколько очень сильных оргазмов. У Жизель она была самой сильной. Жизель хотела получить семя Гарри и была готова на все, чтобы получить его. Марина и ее прекрасная племянница получили сегодня более чем достаточно, и теперь Жизель хотела получить свою справедливую долю. Она подождала, пока Гарри закончит приводить Марину в почти кататоническое состояние, прежде чем сделать свой ход. В ту же секунду, как Гарри прыгнул на нее, Жизель надула грудь, как в мультфильме, и похоронила Гарри в зефирном раю. Или ад, в зависимости от того, как ты смотришь на это. Хотя для многих мужчин они были бы рады побаловать себя бесконечными полями мягкой, теплой, мягкой груди. «У меня такая аппетитная грудь, правда?» – выдохнула Жизель. «Держу пари, что они вкусные. Беттер мы молоко собирается сделать вас диплом сложнее, чем кто-либо когда-либо раньше». Гарри наклонился и энергично трахнул Жизель. Вес его яиц стал еще более интенсивным, и они были так близки к тому, чтобы просто выгрузиться внутри тесной, тесной дырочки Жизель. Он крепко прижался к ней, пока она доила его удочку. Не желая так легко поддаваться этой красивой женщине, Гарри вспахал рыжеволосую до тех пор, пока она, наконец, не выпустила на лицо Гарри целый душ молока. В ответ Гарри зарылся в нее, напрягая свои яйца, что привело к очень впечатляющему извержению. Гарри скакал на Жизель до самого конца и наполнил ее киску таким количеством спермы, что это было почти абсурдно. Гарри наклонился к ней. Сперма пузырилась из Жизели, как гейзер, заставив выздоравливающую пчелиную матку улыбнуться и подползти поближе. «Поворот — это честная игра», — сказала королева пчел. Пчелиная матка проползла между бедер Жизели и вдохнула смесь соков. Шумно, беспорядочно, громко и просто жадно запивая их, королева пчел глубоко засунула язык в живот Жизели и проглотила подарок Гарри между ее ног. Гарри встал позади пчелиной матки, въехал на санях в прекрасную, а иногда и коварную статую монарха и толкнулся в нее. Гарри будет заниматься своими делами с этими двумя зрелыми малышами, пока их тела не станут влажными, больными и набитыми ватой. Глава 41. Из Биайлы и обратно в Метрополис. Жизель решила присоединиться к Гарри еще немного и в настоящее время расположилась на коленях, очень агрессивно посасывая его член. Очень возбужденный и агрессивный рыжий наклонился вперед, тяжело посасывая Гарри. Карин присоединилась к стоящей на коленях Жизель и положила яйца Гарри в рот, чтобы пососать их. Всемирно известная девушка грудь силы терлась о ноги Гарри. Гарри наклонился вперед, положив руки на затылок одной головы с рыжими волосами, а другой с белокурыми. Два горячих рта должны работать. Оба по очереди ласкали чресло Гарри. Жара только увеличивалась тем быстрее, чем быстрее они перемещались в нужное положение. Их обнаженные тела, дразняще развивающиеся вне досягаемости Гарри, едва вызвали покалывание, вспыхнувшие в чреслах Гарри. Он схватил сзади Жизель, чтобы рот трахнул ее. «Еще ближе», — проворчал Гарри. Жизель улыбнулась и удивительным образом глубоко взяла Гарри в рот. Ее внутренние мышцы горла Гарри приятно и крепко сжались, как киска, работающая над членом. Она мягко и легко обработала Гарри, дуя на него, как королева. Жизель знала все места, где можно было бы приударить за Гарри, и знала, что ей нужно сделать, чтобы он кончил. Как и было предупреждено, Гарри выстрелил, и Жизель откинулась назад, чтобы выпить все до последней капли семени из его яиц. Она набрала побольше воздуха в рот, жадно и нетерпеливо предвкушая все, что Гарри приготовил для нее. Долгий и громкий глоток эхом отдавался от губ Жизель, наслаждавшийся всем, что было у Гарри для нее. И все это было очень много замечательных вещей. Из глубины поднялась Карин, которая лизнула Гарри в голову. Пышногрудая блондинка и рыжеволосая женщина повернулись друг к другу. Они целовали друг друга, глубоко, жадно, шумно. Громкий хлопок, исходящий из их рта, оказался довольно безумным. Язык Карин, глубоко войдя в рот Жизель, жаждал еще большего. Они обменялись спермой друг с другом. Раздался хлопок, и они оба приземлились на очень роскошную кровать. Там Карин намазала грудь Жизели маслом, и та сделала то же самое с Карин. Они оба расплылись в широкой улыбке, расположившись над телом Гарри и используя свои груди для поклонения красивому молодому человеку перед ними. Их сиськи терлись о плоть Гарри, а сам Гарри стоял по стойке смирно. «Я ждала этого всю ночь», — сказала Карин. «Угощайся», — сказала Жизель. «Я отрежу ему язык». Свежая и пустая киска, только и ждущая, чтобы ее наполнили, забралась на лицо Гарри. Жизель привела себя в порядок, просто чтобы снова испачкаться. И язык Гарри встретился с ее отверстием и пососал его, в то время как Карин наклонилась и обрушилась на Гарри, чтобы принять его внутрь своего тела. Две пышущие здоровьем красавицы, одна на губах Гарри, а другая подпрыгивая на его члене, представляли собой теплый набор контрастов. Карин и Жизель обнялись и поцеловались, крепко, глубоко и быстро, с чувством голода. О, голод только удвоился, чем дальше эти два ребенка работали сами в лихорадке, язык на языке, увеличивая действия, которые они оба разделяли друг с другом. Громкое чавканье их ртов только усилилось, когда они согнулись пополам. Карин потребовал разрешения войти, и Жизель с радостью дала его Карин. Счастливо и бесконечно, болтая своими языками взад и вперед друг против друга до точки, где они собирались взорваться. Карин взорвалась на всем протяжении члена Гарри. Она откинулась назад, а Жизель наклонилась вперед, чтобы пососать большие груди Карин. Место, где многие люди хотели быть, наслаждаясь властью девушки и ее груди. Властная девушка откинула голову назад и закричала еще громче. Жизель и Карин поменялись местами, вернее позициями. Жизель на четвереньках, поставить себя в идеальном положении, чтобы быть протаранил большой член Гарри, а также съесть киску Карин из. Теплый и горячий вкус еще больше увеличил поток сока в Жизели. «Черт возьми, Жизель», – проворчал Гарри. «Эта киска просто такая приятная на ощупь, ты всегда такая мокрая. Держу пари, ты всегда заглядываешь в мое измерение, когда я занимаюсь сексом, мастурбируя, думая об этом моменте. Думаешь о том, как я хватаю тебя за бедра и трахаю?» «Да». Гарри сбавил скорость до ползания, и Жизель просто почувствовала это. Она действительно думала об этом, постоянно наблюдая за Гарри и его партнерами. Почти все нуждались в хобби, и почему Жизель будет отличаться от остальных еще больше? Каждый раз, когда Гарри проскальзывал в глубины ее тела, по ней пробегала волна магии. Удовольствие, удваивающееся, утроивающееся, просто увеличивающееся и крепко сжимающее Гарри. Отпустив его, Гарри позволил Жизель кончить так сильно, как только это было в человеческих силах. Она очень громко застонала и крепче сжалась вокруг щупающего мужское достоинство Гарри. Его яйца, сильно шлепнувшие Жизель по бедру, показывали, насколько он тяжелый. Когда оргазмы обеих женщин утихли, Гарри прижал Карин и Жизель к кровати. Он теребил пальцами их киски, руки двигались как в тумане. Невысказанная награда заключалась в том, что Гарри будет трахать женщину, которая не потеряет себя первой. Хотя оба смотрели на грани того, чтобы потерять его. Все, что ему было нужно, это одно легкое прикосновение. Дух соперничества Карин отрицать было нельзя. Жизель не собиралась побеждать в этой битве желаний. «О, она взорвется первой, маленькая шлюшка», – простонала Карин. «Вы ты это ты шлюха», – простонала Жизель, обращаясь к Карин. «Это ты и есть шлюха». Эти слова едва можно было произнести, прежде чем Жизель, наконец, разразилась быстрым огненным оргазмом. Она закричала, и ее грудь подпрыгнула. Карин несправедливо наклонилась, чтобы пососать ее вкусные дыни, и это заставило Жизель течь еще больше. Карин пролила свой сок всего через несколько секунд после того, как это сделала Жизель. Жизель разразилась нескончаемым криком радости, как и Карин. Пыль осела, и Гарри посмотрел вниз на их тела. Карин выиграла приз, и Гарри посадил ее к себе на колени. Ее груди обернулись вокруг лица Гарри, и Гарри на моторной лодке сильно ударил этими всемирно известными сиськами, хватая ее за задницу, а также играя с ее ногами. Гарри делал все, что доводило Карин до изнеможения горячими, манящими стонами. Прямо перед тем, как заставить ее захлопнуться и растянуть свою киску вокруг его члена. «А-а-а, потра-а!» – закричала Карин. Жизель, тяжело дыша на кровати, глубоко засунула пальцы в свою киску. Она тоже хотела их видеть. Однако у Гарри тоже был для нее подарок. Щупальца обвились вокруг тела Жизель. Одно из щупалец скользнуло ей в рот. Другая танцевала вокруг ее задницы, а другая втиснулась в ее киску. Все они, концы которых были сформированы как член Гарри, и все они набивали Жизель, как никто другой. По телу Гарри пробежал стон удовольствия. Натянутые чресла Карин набернулись вокруг большого шеста Гарри, когда она надавила на него, не говоря уже об ощущении одновременного соединения с тремя другими тугими, теплыми отверстиями. Продолжай в том же духе, детка. Сочный сосок во рту Гарри продолжал манить его вперед. Карин положила руку на голову Гарри и погладила его по волосам, наклоняясь и наслаждаясь удовольствием, захватывающей поездкой. Гарри толкает орган глубоко внутри ее напряженного тела и просто качает Карин с бесконечной волной удовольствия и удовольствия. Гарри знал, как нажать на все кнопки и заставить Карин почувствовать себя такой живой. И так взволнован, очень взволнован на самом деле. Она глубоко застонала, царапая ногтями шею Гарри и сильно подпрыгивая на нем. «Черт возьми, это самое лучшее», — сказала Карин с дымчатой улыбкой. «Держать это все из-за меня делают, малыш». Карин наклонилась и очень агрессивно целовалась с Гарри через каждый отскок. Ее язык, коснувшись уголка рта Гарри, кончил тем, что доставил ему удовольствие всеми возможными способами. Гарри сжал соски Карин и отпустил их очень яростным движением, сильно ущипнув и отпустив ее. «Опять кончаю». Обе дамы кончили жестко, очень твердый. Трудно было сказать, кто хотел этого больше. Вес в шарах Гарри только увеличивался. Он чувствовал, как щупальца в дырочках Жизель магически доит его так же сильно, как плотные стены Карин доили его физически. Гарри положил палец на сосок Карин, потянул его и очень сильно пососал. Объединенные стоны двух грудастых любовников Гарри заполнили комнату. Это было очень приятно, даже напряженно, мило, даже лучше, чем ожидал Гарри. Карин прижалась к Гарри и выпустила его большой инструмент из крепкой хватки своего тела, что привело к увеличению и даже более интенсивному занятию верховой ездой, чем Гарри мог себе представить. «И еще раз», — сказал Гарри. Карин приходила снова и снова. «Она будет кончать всю ночь». Яйца Гарри наполнились, и Карин крепче обхватила его бедрами. «Теперь твоя очередь заставить эти большие шары взорваться, дорогая», — сказала Карин. Глубокий и страстный поцелуй Карин вызвал трепет в чреслах Гарри. Он закончил тем, что крепко обхватил Карин за талию и супер трахнул женщину, пока она почти не потеряла его. Жизель закрыла глаза, щупальца начали просачивать свою жидкость во все отверстия ее тела. Она знала, что они все были близки, это был только вопрос времени. Взорвался Гарри и вытряхнул содержимое своих шариков. Он позаботился о том, чтобы Карин кончила несколько раз, одновременно сильно ударившись о ее тело. Нимфоманка опустилась на его тело всем телом, в то время как щупальца подались вперед и вошли в отверстие Жизели по всему ее телу. После этого Карин наклонилась, чтобы слезать сперму с тела Жизель, посасывая его с голоду, пока Гарри наклонялся и играл с их телами. «Просто готовлюсь к тому, что Гарри проскользнет обратно». Сексуальные действия этих двух великолепных женщин только заставили Гарри хотеть этого еще больше, и они хотели его и брали все, что он даст им и получит от них всех в течение всей ночи. Гарри завернул за угол к спортзалу только для того, чтобы увидеть приятное маленькое зрелище. Дайна стояла на коленях, прямо между ног своей младшей сестры Сары, поедая ее в ресторане. Сара стянула с себя пропотевшую майку и, улыбаясь, показала Гарри свои колышущиеся груди. «Привет, Гарри», — выдохнула Сара. «Мы с Диной просто работали над нашим спаррингом, и я думаю, вы согласитесь, что мой ход был довольно успешным в том, чтобы поставить ее на колени». Наблюдая за лицом старшей сестры, прижавшейся между бедер младшей сестры, Гарри рассказал о магазине. Сара согнула палец и поманила Гарри к себе. Гарри не нужно было повторять дважды для такого заманчивого приглашения. Сара, положив руку на промежность Гарри, потерла его через штаны. Гарри наклонился вперед, когда Сара потерла ему промежность, сначала надев его брюки, а затем стянув их вниз.